Глава 14. Открытие подполковника Таубе. Таубе сидел в кабинете и второй раз перечитывал письмо Лыкова. Его недавно занес доктор, приплывший из Корсаковска в Александровск за лекарствами. Алексей сообщал, что устроил их приятеля на хорошее место. Тот осваивается и шлет поклон. Значит, Буфаленок начал свою каторжную легенду, и у него все благополучно. Еще Лыков звал барона на охоту. Он пока ищет, где зверя побольше, и через пару недель можно будет проезжать с меделянами. Таубе и сам уже собирался навестить Корсаковск. Он осмотрел 3 роты из 4. Оставалось проинспектировать лишь роту капитана Кусанова. Алексей уже предупреждал, что спешить к нему не надо. Он еще не напал на след, но за 2 недели наверняка продвинется в розыске, и тогда ему понадобятся и Таубы, и Передерий со своими людьми. Что ж, обождем пока с инспекцией. Внимание барона отвлекли голоса из приемной. Один принадлежал штабс-капитану Жилину Кахнову. Адъютант что-то долдонил, как всегда, излишне громко. «Говоришь ему, говоришь, а толку никакого», — раздраженно подумал Таубе. Второй голос возражал тихо, но настойчиво. Подполковник прислушался и понял, что приехал Бесиркин. Убрав письмо в стол, он вышел в приемную. «Здравствуйте, Сергей Иванович! Рад вас видеть!» Адъютант пояснил с досадой. «Я пытался убедить, что вы заняты, но он не слушал». Барон пожал гостю руку и пригласил в кабинет. А Жилину Кахнову сказал: «Ротные командиры — главные здесь люди. Намного более важные, чем мы с вами. Впредь учтите, что все они входят ко мне без доклада в любое время дня и ночи». Обиженный адъютант удалился. Барон послал вестового за чаем, усадил Бесиркина, сам устроился напротив и спросил: «Что случилось? Вы ведь не просто так приехали». «Вот, Виктор Ренгольдович», — Бесиркин выложил на стол несколько исписанных листов. «Нашли в комнате Тарасюка. Делали починку, заметили, что половица шатается. Подняли ее, а там...» Тарасюк был бывший рыковский фельдфебель. Сейчас он сидел на батальонной гауптвахте, и аудитор готовился передать его дело в суд. Таубе взял верхний листок. Там значилось 15 фамилий, все польские. Напротив каждой стояло число 500, 425, 610. Кое-где указывалось иначе: 6F ЗОЛ, 4F ЗОЛ. «Похоже на ведомость. Это что, Тарасюк вел учет своим взяткам?» «Видимо, да. Где деньгами брал, а где золотым песком?» «А чьи фамилии удалось выяснить?» «Удалось. Извольте ли знать, в нынешних списках таких людей никого нет. Ни среди каторжных, ни среди поселенцев». «А в каких же есть?» «В прошлогодних. Там они все значатся. В большей части каторжные 2-3 разрядов, но 2 бессрочных – Фиолковский и Сбожа». «Хм, и за год все 15 человек убыли из округа? Как это вышло? Говорят, ваш Бутаков каждого себя знает поименно». «Правду говорят», – подтвердил Сергей Иванович. «Я у него и спросил. Арсений Михайлович помог разобраться, переписку поднял. И выяснилось, что все эти паны в течение прошлого года были переведены в Корсаковский или Александровский округа по распоряжению преимущественно статского советника Гизберт Студницкого, помощника начальника острова». «Так», — задумался Таубе, — «ну и что? Видно, в них была надобность. Гизберт имел ведь право на такие действия?» «Имел, как же. Второе лицо на Сахалине после его превосходительства. Но почему бумаги в тайнике спрятаны? И за что с поляков собирали деньги? Ежели, конечно, шкура Тарасюк записывал взятку, а не что иное. Вот я и решил вам находку показать. Правильно сделали, одобрил действие ротного командир батальона. Вместе поищем ответ. Поляки. Может, Гизберт своим землякам решил облегчение сделать? Польская солидарность – вещь знаменитая. Вы, Виктор Рингольдович, другие бумаги посмотрите. Подполковник взял два следующих листа и озадачился. В одном было 8 еврейских фамилий, а во втором 5 грузинских, и тоже с числами напротив. Широкая душа у нашего пана. Эти тоже взяты в другие округа. Точно так. Одно или два отношения подписаны с самим Кононовичем, но по большей части Гизберт Студницким. А где сейчас эти люди? Кто из них отослан в Корсаковск, а кто сюда? Вы не догадались спросить у Бутакова? Догадался, обрадовал подполковника штабс-капитан. Вот тут Арсений Михайлович поставил литеры. Где К, там значит Корсаковск. Где А, Александровск. Очень хорошо. Так, из поляков под буквой А 7. С них и начнем. Корсаковск далеко, а здешних мы быстро отыщем. Только вот как нам справку навести, чтобы никого не насторожить. Тал бы задумался. Действительно, у кого спросить? Начальник округа Таскин, человек себе на уме. С чего это вдруг батальонный командир стал интересоваться, где такие-то арестанты? Его дело караулить. На официальный запрос, скорее всего, не ответят. А на приватный? Да и что спросить? Подумаешь, перевели каторжных из одного округа в другой. Каждый день такое делается, и никто из военных не сует свой нос. Можно, конечно, найти писарька из канцелярии, дать ему 3. Подытожим, Сергей Иванович. В тайнике у взяточника Тарасюка лежало 3 списка – поляки, евреи и кавказцы. Напротив каждой фамилии суммы, и все эти люди выбыли из Тымовского округа по распоряжениям Гизберт Студницкого, так? Точно так. Еще мы знаем, что бывший фельдфебель брал деньги с Иванов, помогая им с побегом, и это настораживает. «Почему?» – удивился Бесиркин. «Поляки с кавказцами никуда не бежали. Какая тут связь?» «Их просто перевели. Тарасюк – нижний чин. Его к Гизберту и на порог не пустят. Нет, это разное». «Не уверен. Я вчера говорил с аудитором, что ведет его дело». Тарасюк молчит и держится самоуверенно, так, словно бы у него есть высокий покровитель. Офицеры переглянулись. Поляки, евреи, Иваны. И второй человек в сахалинской табели о рангах. Каким он тут боком? И как вести против него расследование? Здесь чихнешь у себя в спальне, а тебе со всей улицы кричат «Будьте здоровы!» «Сергей Иванович, официально нам не ответят, только насторожим. Нужно ваше знание людей. Нет ли у вас в канцелярии Александровского округа приятелей или бывших подчиненных, которые ответят на вопрос частным образом?» «Приятелей таких нет», — ответил Бесиркин. «Мы, военные, с чиновниками не очень. Разве кто из нашей роты? Дайте подумать». Зыков уплыл, Шивунов тоже уплыл. Ага, есть такой, Платон Арзамасцев. Кто он? Отставной ефрейтор, трезвый, честный. Мевиус ему хода не давал, не то быть бы Платону унтер-офицером. А где Арзамасцев теперь? Письмоводитель в канцелярии округа, женился недавно. Ответит он на ваш секретный запрос? Что, если не захочет? Ответит, уверенно заявил штабс-капитан. Я его всегда поддерживал. Ну хорошо, идите к нему прямо сейчас, а я пока вызову Тарасюка и покажу находку. Вдруг да огорошу. Бесиркин ушел, а к Таубе привели фельдфебеля. Тот смотрел волком, Угрюмый, настороженный, подполковник выложил перед ним три листка. «Что это?» «Не могу знать», — ответил арестант, отворачиваясь от бумаг. «Рука твоя?» «Осмелюсь доложить, писанины в роте много было, всего не упомнишь». «Врешь, Тарасюк, эти списки нашли у тебя под половицей. Посмотри внимательно и ответь, что в них. Не усугубляй своей вины, не то совсем худо станет». Бывший фельдфебель молчал. «На его высокородие господина Гизберт Студницкого надеешься?» — спросил наугад Таубе. «Зря». Тарасюк вздрогнул и покосился на офицера с тревогой. «Дурак! Когда это паны русским помогали? Бросил он тебя. Тут скоро такое начнется, что дай бог самому спастись. Говори!» Но фельдфебель уже взял себя в руки. «Нет, я обожду». И больше не ответил ни на один вопрос. Таубе вернул его под замок. А начальнику караула запиской приказал наблюдать за всеми свиданиями арестанта. Вскоре пришел рапорт, что некий Заварзин, поселенец, принес Тарасюку пирог с рыбой. А еще через полчаса прибежал вестовой и сообщил новость. Фельдфебель едва не погиб. Он отравился пирогом, но успел позвать на помощь. Батальонный лазарет по соседству с гауптвахтой, и это спасло арестанта. Доктор сделал промывание желудка. Тарасюк хочет что-то сказать командиру батальона. События вдруг закрутились с неимоверной быстротой. Пока Таубе надевал портупею, валился взволнованный Бесиркин. «Виктор Ренгольдович, чудеса! Никого из нашего списка на Сахалине нету». «Как нет? А куда они делись?» «Выяснить пока не удалось. Но поныне значатся ни в одной ведомости. Арзамасов проверил все, что можно. И каторжных, и поселенцев, и живых, и умерших. По всем округам. Пусто. То есть из Тымовского они выбыли и никуда не прибыли. Точно так». «Ну, Гизберт влип», — ухмыльнулся барон. «Своих земляков решил от каторги избавить. Сам теперь в нее угодит». «Извольте ли знать», — поправил начальника Бесиркин, — «евреев тоже никого нет, и кавказцев». Таубе так и сел. «Не понимаю, этих-то зачем? Разве только он за деньги организует с острова побеги? Но какова наглость, 30 человек спрятать!» «Арестовать Гизберда генерал не даст», — тихо сказал Сергей Иванович. «Бенедикт Станиславович, лицо приближенное, все важные бумаги готовит, а эти листы ничего не докажут». «Сейчас узнаем. Только что сообщили, Тарасюка пытались отравить, прямо на гауптвахте. Он выжил и хочет мне в чем-то сознаться. Пойдемте». Когда офицеры появились в палате, фельдфебель лежал на койке и скулил. Он был основательно напуган. Увидав начальство, попробовал встать, но у него не получилось. «Лежи», — приказал барон. «Ну что я тебе говорил? Ты им живой не нужен. Сознавайся, облегчи душу». «Ваше высокоблагородие, ничего не утаю. Велите только, чтобы мою персону усиленно охраняли. Никого пусть не пускают. И решетки на окна непременно». Таубе рассердился. «Это кто тут персона? Ты что ли? Говори живо, как с Гизбертом снюхался». И фельдфебель стал рассказывать. «Самого-то я ни разу не видел и показаний дать не могу. Только на его лакея Смедовича. Он опять из ляхов, близкий к их высокородию человек. Вот тот Смедович меня и совратил». «На что?» «Побеги спотворить. На другой, значит, манер, не как Иваны бегут». «Что такое на другой манер?» «Ну, когда бумаги имеются». «Выражайся яснее». «Ну, как же вам объяснить-то?» Тарасюк запутался в словах, но быстро нашелся. Когда, значит, в тайгу собирались портовые, то моя задача была одна – облебастрить, как с тем же Шуркой Аспидом. Сначала выпустить их золотишко помыть, с возвратом в узилище. Потом, стало быть, они делали ноги. А я помогал через пали перелезть. Их искали при Татарском проливе, а фартовые шли на Охотское море. Японцы их сопровождали. Что за японцы? Откуда они взялись? Не могу знать. Уже третий год, как они повозле Рыковского живут. С весны до осени. Зимою их не бывает. Где-то на мелких речках у них лагерь. Только Иваны избегают, косоглазые тут как тут. Ведут их до моря и сажают там на судно. И опять все тихо.